жду тебя, когда ты уезжаешь. Обиды забываю день за днем. А я по письмам вижу, как скучаешь, и сознаю, что значит быть вдвоем. А где-то там, когда приходит вечер, заплаканная, мокрая от слез, я мысленно бегу тебе навстречу с красивым, как апрель, букетом роз. Как хочется к тебе, я так люблю тебя, когда ты далеко. Одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. И одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. Я к тебе хочу бессонной ночью, как будто ждут последнего звонка. Когда я далеко, ты близко очень, а рядом почему далеко? Как хочется к тебе, я так люблю тебя, когда ты далеко. И одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. И одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. Хочется к тебе, я так люблю тебя, когда ты далеко. И одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. И одиноким вечером вдруг спустится на плечи нам печаль души, когда ты далеко. Моя любовь, когда ты далеко. Моя любовь, когда ты далеко. Моя любовь, когда ты далеко.